Насытившись, я подошел к хозяину рассчитаться. Во внутреннем кармане у меня всегда лежал загашник для гаишников, причем и рубли, и доллары. Правда, немного, баксов 100. «Сколько с меня?» «Алтын». «Сколько?» От удивления у меня глаза на лоб полезли. «Ну, назвал бы он сумму в рублях или валюте. А тут что? Спектакль какой-то». «Разве дорого? Посчитайте сами. Полость куриная, щи, три растягая, ровно алтын и будет». Я в растерянности вытащил деньги и не знал, что ответить хозяину. «Вот, у меня только такие деньги». Хозяин подозрительно на меня поглядел. «Немец, что ли?» «Почему немец?» – обиделся я. «Как не есть русский, с измальства в Москве живу». «А деньги чего же странные, из бумаги? Серебро давай, на худой конец и медиками алтын собери». «Нет у меня серебра, только такие». Хозяин обернулся в сторону кухни, крикнул Васю. Из дверей вышел здоровенный молодец, ростом не меньше меня, и в два раза шире в плечах, утирая рукавом рот. «Вот, платить не хочет». «Это мы ща!» Вася двинулся ко мне, хозяин метнулся к двери, перекрывая отступление. Дело оборачивалось неприятностями. Причина мне была пока непонятна. Я поел, честно хотел расплатиться, а меня чуть не в фальшивомонетчики записали. Вася размахнулся кулачищем. Дожидаться удара я не стал. Сделал подсечку, и когда туша Васи с оглушительным грохотом упала на пол, добил его ребром ладони по шее. Вася стал тихим, спокойным мальчиком и только сопел в две дырки. «Хозяин, у меня только такие деньги». Я вывернул в доказательство карманы брюк. На пол упала монетка, кажется, 2 рубля, случайно затерявшаяся в кармане. Хозяин бочком подошел, поднял монету, попробовал на зуб. «Откуда такая? Небось, фряжская али романейская?» Внимательно рассмотрел с обеих сторон, кинул в ящик. «Ладно, иди с Богом. Бумагу свою забери». Я сгреб со стола рубли и доллары, сунул в карман. Я был ошарашен происшедшим. Уже в дверях я спросил. «Какой год сегодня?» «Знамо какой. 1547 от Рождества Христова. Ты не как гость, выпил вчера много». «Как в Москву пройти?» «Налево по дороге». Задерживаться я не стал, так как Вася стал подавать признаки жизни. Зашевелил руками, приподнял голову. А ну как возьмет в руки жердину и захочет поквитаться. Я вышел со двора и, свернув налево, зашагал по дороге. Сытому шагалось веселее, однако мысли были грустные. Уже второй человек называет мне совершенно, с моей точки зрения, несуразную дату. Я стал припоминать все странности. Нигде не видно машин, не пролетают самолеты, нет столбов и проводов. Да и станция была почтовая, для государевых гонцов и почты, а никакая не железнодорожная. По всем прикидам выходило, что я и в самом деле угодил в средние века. Бред какой-то. Поговорить бы с тем, разобраться. Да вот только где найти такого человека, чтобы все разъяснил? С чужаком вряд ли долго будут разговаривать, сочтут за сумасшедшего, затолкают в странно приимный дом. Да и заведений таких здесь, наверное, еще нет. Я шел по дороге и думал, что же мне делать? Смогу ли я вернуться в свое время? Если да, то как это сделать? Если не смогу, надо на что-то жить, где-то работать, искать ночлег. На меня свалилась куча вопросов, и ни на один у меня пока не было ответа. Что бесплодно ломать голову? Надо идти в Москву. Там что-нибудь придумаю. Голова на плечах есть, руки тоже. Дорога слилась еще одной, сделалась шире. Меня периодически обгоняли верховые, иногда я обгонял тяжело груженные вазы, еле влекомые понурыми лошадками. С каждым километром чувствовалось приближение города. По бокам дороги стали появляться деревеньки. По дороге проезжали не только крестьянские повозки, но и богато расписанные кареты с важными седоками. Пару раз я сходил с дороги, чтобы напиться в протекающих ручьях. Покушать не довелось, да и имея печальный опыт еды в трактире, я больше не хотел рисковать. К вечеру ноги уже отказывались идти. Надо было искать ночевку. Даже если Москва и недалеко, что мне там делать ночью? Дома нет. На постоялый двор без денег соваться смысла тоже нет. Не барин, переночую снова в стажке. Я стал поглядывать по сторонам, но никаких стогов или копен не увидел. Вероятно, крестьяне их уже убрали. Начало темнеть. Слева от дороги, на опушке, я увидел небольшой костерок и несколько подвод, стоящих полукругом. У костра полдюжины мужиков варили в котелке нехитрую дорожную похлебку. Попробую переночевать вместе с ними. Подойдя, поздоровался, мне недружно ответили. Я попросил разрешения посидеть, погреться. Все-таки ночи были прохладноваты. С некоторым сомнением и опаской мне позволили остаться и даже угостили миской каши. Довольно неплохой каши, гречневой, с маслом, очень вкусной. А может, на пустое брюхо так показалось? Все улеглись спать, подстелив под себя лошадиные потники, а кто и на телеге. Я улегся на землю, запахнувшись в свою косуху. После утомительного перехода и немудрящего ужина уснул быстро, несмотря на жесткое ложе. Проснулся от тычка в бок. Рядом дрались. Причем, судя по крикам и мелькающим теням, дрались все. Я закатился под телегу, дабы не перепало случайно по ошибке, стараясь вникнуть, кто кого и за что бьет. Потихоньку в свете еле тлеющего костра стал понимать, что приютившие меня мужики отбиваются от разбойников, промышлявших грабежом вот таких крестьянских обозов, везущих в Москву товар на продажу. Надо помогать. Все же мужики не погнали прочь незнакомца. Даже покормили. Улучив момент, я выскочил из-под телеги и врезал ногой по причинному месту чужаку. Он выделялся среди обозных светлой рубашкой. Тот упал, засучил ногами и завыл. Как теперь разобраться в темноте? Кто свой, кто чужой? «Обозники! Сюда! К телегам!» – скомандовал я. Тяжело дыша и отбиваясь от наседавших нападающих, ко мне пробились трое крестьян. Разбойников было больше. Выхватив у одного из мужиков оглоблю, я резко ткнул ею в лицо одному из нападавших. Раздался хруст костей и дикий вопль. Вторым тычком я врезал в живот еще одной смутной тени, услышав в ответ сиплый выдох. «Хорошо попал!» Обозники тоже не остались в стороне и кинулись помогать.